Детский массаж. Особенности детского массажа. Массаж, научно обоснованный, испытанный многолетней практикой, наиболее адекватный и физиологичный, то есть близкий организму человека, метод, который позволяет успешно решать проблемы как профилактики, так и лечения различных заболеваний. Это и делает массаж популярным, особенно в детской практике. Организм ребенка находится в состоянии развития, роста, постоянного изменения. Любое воздействие, будь то условия жизни, питание, игры, занятия физкультурой, массаж, медицинские мероприятия, процедуры, лекарства и так далее, оказывают на него гораздо большее влияние, чем на организм взрослого, уже сформировавшегося человека. Ребенок удивительно пластичен и восприимчив, поэтому так важен серьезный и ответственный подход ко всему, что касается его здоровья. Детский массаж выделяется как особый вид массажа, так как способствует не только оздоровлению или лечению ребенка, но и более быстрому и гармоничному его психофизическому развитию. Методики, разработанные виднейшими специалистами российской педиатрии, в первую очередь А.Ф. Туром, его учениками и сподвижниками, уже многие годы успешно применяются в детских медицинских и оздоровительных учреждениях. Практический опыт, накопленный за долгие годы, и последние научные исследования позволяют считать массаж эффективным и, что очень важно, безопасным средством профилактики и лечения большого числа заболеваний, коррекции нарушений развития опорно-двигательной и нервной систем. Под действием массажа в организме человека происходит ряд местных и общих реакций. В результате этого сложного биологического процесса нормализуется деятельность всех органов и систем, улучшается питание, а значит и рост костей и мышц. Кожа становится упругой и эластичной. Массажные приемы, в зависимости от их характера, силы и продолжительности, меняют состояние коры головного мозга, причем действие массажа тем сильнее, чем младше ребенок. Для большей эффективности массаж применяют в сочетании с гимнастическими упражнениями, которые выполняются во время процедуры или непосредственно после нее. Однако не следует утомлять ребенка слишком сложными или продолжительными упражнениями, так как массаж сам по себе является некоторой нагрузкой на организм. Широко используются пассивные движения, то есть движения, выполняемые ребенком с помощью взрослого, разнообразные корректирующие позы и укладки. Важной особенностью детского массажа является осторожность в выборе приемов. Применяются все приемы классического массажа, элементы точечного массажа и других видов рефлексотерапии, однако предпочтение следует отдавать более мягким и нежным воздействиям. Разнообразные поглаживания, осторожное растирание, лучше подушечками пальцев, что увеличивает чувствительность рук массирующего, мягкое разминание, легкие ударные приемы – все это позволяет добиваться нужного результата, не причиняя ребенку неприятных ощущений. Это не значит, что такой массаж не глубокий и неэффективный. Напротив, хорошо владея техникой и зная действия различных приемов, можно менять характер воздействия. В зависимости от цели, массаж может быть тонизирующим или расслабляющим. Тонизирующий массаж проводится в более быстром темпе, применяются все основные приемы, но растирание и разминание выполняются более энергично, больше используется ударных приемов. Расслабляющий массаж отличается плавностью и равномерным ритмом движений, применяется большое количество поглаживаний, расслабляющих вибраций, например, потряхивание, растирание и разминание более медленное и глубокое, ударных приемов меньше. В любом случае, массаж должен быть безболезненным. Это, пожалуй, главное отличие детского массажа от взрослого. Не допускаются многие болезненные воздействия. Многие взрослые считают безболезненный массаж слишком слабым и, значит, неэффективным. У ребенка болезненные приемы могут вызвать различные патологические реакции, например, рефлекторное мышечное напряжение. А кроме того, появляется страх, который сводит к нулю весь положительный эффект, создает устойчивую негативную установку. Ребенок не всегда, по разным причинам, может сказать, что ему больно или неприятно, поэтому надо очень внимательно наблюдать за состоянием ребенка, за выражением его лица, реакцией его тела. От массирующего требуется особая внимательность и чуткость. Он должен ощущать своими руками изменения, происходящие в тканях тела, и адекватно реагировать на них. Это придет с опытом. Главное не торопиться и внимательно прислушиваться к своим тактильным ощущениям. Главный критерий правильности проведения массажа – настроение ребенка. Если ребенок любит массаж, становится более крепким и жизнерадостным, значит, все сделано хорошо.